Глава 20. На следующее утро, когда я приехал, Саванна уже ждала на крыльце. Я ожидал, что в дверях вот-вот появится Тим, но его нигде не было видно. «Спасибо, что приехал», — сказала Саванна, тронув меня за руку. «Ага», — сказал я, неохотно пожав плечами. В ее глазах мелькнула искорка понимания. Она спросила, «Хорошо выспался?» «Не очень». Услышав это, Саванна улыбнулась чуть насмешливо. «Готов ехать?» «Всегда готов». «Ладно. Тогда давай мне ключи. Или ты сам поведешь?» «Мы что, уезжаем?» «Не понял я». «Ты же хотела, чтобы я встретился с Тимом». «Все верно», — был ответ. «Только Тим не здесь». «А где он?» Саванна как будто не расслышала моего вопроса. «Ну что, сам поведешь?» «Да, пожалуй», — отозвался я, не скрывая замешательства, но чувствуя, что Саванна все объяснит, когда соберется с силами. Я открыл ей дверцу, потом обошел машину и уселся за руль. Саванна гладила панель приборов, словно желая убедиться, что это не мираж. «Я помню эту машину!» — с ностальгическими нотками в голосе сказала она. «Это твоего папы, да?» «Ну ничего себе! И до сих пор на ходу?» «А он мало ездил», — сказал я. «Только на работу и в магазин». «Все равно!» Саванна пристегнулась. Мне вдруг остро захотелось узнать, одна ли она провела ночь. «Куда ехать?» — спросил я. «До шоссе и налево», — отозвалась Саванна, — «к городу». По дороге мы оба молчали. Саванна, скрестив руки на груди, не отрываясь, смотрела в окно. Наверное, я должен был чувствовать себя уязвленным, но что-то в выражении ее лица подсказывало, что не я виной ее отрешенности. Я оставил Саванну наедине с ее мыслями. Когда мы подъезжали к городу, она вдруг потрясла головой, словно очнувшись, и почувствовав, как тихо в машине. «Извини, компания из меня сейчас никудышная». «Ничего», — ответил я, стараясь не выказать растущее любопытство. Саванна показала вперед. «Сейчас до угла и направо». «Куда мы едем?» Не выдержал я. Некоторое время она не отвечала, отвернувшись и вновь уставившись в окно. «В больницу!» — услышал я наконец. Я шел за ней по бесконечным коридорам, и, наконец, мы остановились перед регистратурой. Сидевший за столом пожилой волонтер протянул нам доску с зажимом. Саванна взяла ручку и, не глядя, вписала свое имя. «Ты как? Держишься, Саванна?» «Стараюсь», — буркнула она. «Все будет хорошо, вот увидишь. За него весь город молится». «Спасибо», — сказала Саванна, отдала список и взглянула на меня. «Он на третьем этаже. Лифт дальше по коридору». Я пошел за ней, чувствуя, как внутри все холодеет. Из лифта как раз кто-то выходил, так что ждать не пришлось. Когда закрылись металлические двери, ощущение было, что мы очутились в склепе. На третьем этаже Саванна уверенно пошла по коридору. Я нехотя плелся сзади. Остановившись перед приоткрытой и чем-то подпертой дверью, Саванна повернулась ко мне. «Пожалуй, я войду первая», — сказала она. «Подождешь здесь?» «Конечно». Она благодарно посмотрела на меня, отвернулась, глубоко вздохнула и вошла в палату. «Привет, милый!» — зазвенел ее ясный мажорный голос. «Как ты сегодня? Получше?» Дальше пару минут ничего не было слышно. Я стоял в коридоре, рассматривая очень хорошо знакомую по посещениям отцовской больницы стерильную безликую обстановку. Пахло каким-то антисептиком. В одной из палат санитарка вкатила тележку с едой. Дальше по коридору был медицинский пост, где негромко переговаривались несколько медсестер. Из-за двери палаты напротив было слышно, как кого-то рвет. «Окей», — сказала Саванна, высунув голову в коридор. Под напускной бодростью угадывалась печаль, замеченная мною еще вчера. «Заходи, Джон. Тим тебя ждет». Я вошел, приготовившись к худшему. Тим сидел на кровати, обложенной подушками. К сгибу локтя тянулся катетер капельницы. Изможденный и до прозрачности бледный, Тим похудел даже сильнее, чем мой отец. И, глядя на него, я понял, что он умирает. Прежней осталась лишь доброта, светившаяся в светлых глазах. У дальней стены сидел молодой человек лет 20, ритмично качавший головой из стороны в сторону. Я сразу понял, что это Алан. В палате было очень много цветов. Добрый десяток букетов с открытками теснились на всех возможных горизонтальных поверхностях. Саванна присела на кровать рядом с мужем и взяла его за руку. «Привет, Тим», — сказал я. Сил у него уже не осталось, и все же на лице появилась тень прежней улыбки. «Привет, Джон! Рад тебя снова видеть!» «Я тоже, как поживаешь?» Брякнув это, я осекся и похолодел, но Тим, видимо, привык к оговоркам посетителей и даже не вздрогнул. «Нормально», — сказал он, — «мне уже лучше». Алан продолжал ритмично мотать головой. Я непроизвольно посматривал на него, чувствуя себя непрошенным гостем и смущаясь своей ролью свидетеля интимных тайн, которых предпочел бы избежать. «Это мой брат Алан», — сказал Тим. «Привет, Алан», — поздоровался я. Алан не отреагировал. Я услышал, как Тим шепчет брату. «Алан, ты что? Все в порядке? Это не врач, это друг. Иди поздоровайся». Прошло несколько долгих секунд, но, наконец, Алан поднялся со стула, неловко прошел по комнате и, стараясь не встречаться со мной взглядом, протянул руку. «Привет, я Алан», — сказал он странно монотонным голосом. «Рад познакомиться», — сказал я, пожимая его вялую руку. Алан ответил на пожатие, затем опустил руку и вернулся на свое место. «Вон стул, если хочешь присесть», — сказал Тим. Я прошелся по палате и присел. Предупреждая мои расспросы, Тим сказал: «Меланома. Это если тебе интересно». «Но ты же поправишься, правда?» Алан замотал головой быстрее и начал хлопать себя ладонями по ляжкам. Саванна отвернулась. Я понял, что сморозил глупость. «Для этого и существуют доктора», — отозвался Тим. «Я в хороших руках». Это было сказано для Алана и подействовало. Алан начал успокаиваться. Тим закрыл глаза и некоторое время посидел, собираясь силами. «Хорошо, что ты вернулся домой целым и невредимым. Одним куском, так сказать», — пошутил он. «Я молился за тебя все время, пока ты был в Ираке». «Спасибо». «Чем занимаешься? По-прежнему в армии?» Тим слабым кивком показал на мою короткую стрижку, я провел рукой по волосам. «Да. Наверное, стану бессрочником». «Хорошо», — отозвался Тим. «Армии нужны такие люди». Я промолчал. Вся сцена казалась нереальной, как бывает, когда видишь себя во сне. Тим повернулся к Саванне. «Милая, не могла бы ты пройтись с Аланом и купить ему колы? Он ничего не пил с раннего утра. Если сможешь, уговори его что-нибудь съесть». «Конечно», — отозвалась Саванна, поцеловала мужа в лоб и поднялась. Обернувшись к Аллану, она сказала: «Пойдем, Аллан, пойдем, попьем чего-нибудь». На меня Аллан производил впечатление тугодума, которому требуется некоторое время, чтобы понять сказанное. Наконец он поднялся и подошел к Саванне. Она нежно обняла его за спину и повела к выходу из палаты. Когда они вышли, Тим снова повернулся ко мне. «Аллану очень тяжело. Он не желает смириться с реальностью. Но ведь он и не может. Пусть то, что он постоянно качает головой, тебя не смущает. Это не имеет никакого отношения к аутизму или его интеллектуальному уровню. Это скорее тик, который усиливается, когда Аллан нервничает. То же самое и с похлопыванием по бедрам. Он вполне отдает себе отчет в том, что происходит вокруг, но вот проявление его реакции обычно приводит окружающих в замешательство». «Никакого замешательства», — сказал я, незаметно стискивая руки. «У моего отца тоже были свои тараканы. Аллан твой брат. Он явно обеспокоен. Все логично». Тим улыбнулся. «Очень любезно с твоей стороны, а то многие пугаются». «Меня этим не напугаешь», — я покачал головой. «Думаю, мы с ним могли бы поладить». Неожиданно Тим засмеялся, хотя я готов был поклясться, что у него не хватит на это сил. «Конечно, могли бы», — сказал он. «Аллан очень мягок, пожалуй, даже слишком. Он и мухи не обидит». Я кивнул, понимая, что весь этот салонный разговор имеет целью помочь мне освоиться, однако на душе у меня по-прежнему было скверно. «Когда ты узнал?» «Год назад. Родинка на внутренней части голени начала чесаться, а когда я ее расчесал, пошла кровь. Естественно, я не придал этому значения до следующего раза, когда снова ее задел, и родинка опять начала кровоточить. Я тянул еще полгода, потом пошел к врачу. Пришел в пятницу, и уже в субботу меня прооперировали, а с понедельника начали вводить интерферон. Теперь я здесь». «И ты с тех пор лежишь в больнице?» «Нет, я сюда наездами. Обычно интерферон переливают в поликлинике, но у меня индивидуальная непереносимость. Я плохо переношу интерферон, поэтому переливаю здесь, на случай сильной тошноты с обезболиванием. Как, например, вчера». «Тим, мне очень жаль». «Мне тоже». Я осмотрелся, задержав взгляд на фотографии в дешевой рамке. Тим и Саванна стоят, обняв Аллана. «Как Саванна к этому отнеслась?» — спросил я. «На нее всегда можно было рассчитывать в трудную минуту». Свободной рукой Тим провел по заглаженной складке на больничной простыне. «Она молодец! С недавних пор все легло на ее плечи, и больной муж, и ранчо. Но она не жалуется. При мне храбрится, твердит, что лечение непременно поможет». Он еле заметно улыбнулся. «Иногда я даже начинаю ей верить». Я промолчал. Тим попытался сесть прямее, вздрогнул от боли, но справился с собой и снова стал прежним Тимом, каким я его знал. «Саванна сказала, вы вчера ужинали на ранчо?» «Да», — подтвердил я. «Держу пари, она очень рада тебя видеть. Я знаю, она не перестает сожалеть, что все так вышло, и я тоже. Я должен перед тобой извиниться». Я махнул рукой. «Не нужно. Все нормально». В слабой улыбке Тима появилась ирония. «Ты это говоришь, потому что я болен. Будь я здоров, ты, наверное, снова сломал бы мне нос». «Может быть», — согласился я. Тим снова засмеялся, но на этот раз смех прозвучал хрипло, болезненно. «Я это заслужил», — сказал он, не обратив внимания на мои слова. «Не поверишь, мне и вправду неловко, что так произошло. Ведь вы по-настоящему любили друг друга». Я склонился вперед, опираясь на локти. «Теперь уже не важно». Я сам в это не верил. И Тим тоже не поверил в мою искренность, но по молчаливому обоюдному согласию мы оставили эту тему. «Что привело тебя сюда после стольких лет?» «Мой отец умер», — сказал я, — «на прошлой неделе». Несмотря на состояние самого Тима, на его лице отразилось искреннее сочувствие. «Прими мои соболезнования, Джон. Я помню, как много он для тебя значил. Это произошло неожиданно?» «Это всегда неожиданно, если подумать. Но в последнее время он болел». «От этого не легче», — интересно подумал я. «Отчего он говорит только обо мне или о Саванне, или об Алане?» «Саванна сказала, ты потерял обоих родителей?» «Дорожная авария», — нехотя процедил Тим, словно клещами вытягивая из себя слова. «Это было невероятно. За пару дней до этого мы вместе обедали, а тут пришлось заниматься их похоронами. Я до сих пор не до конца поверил в их гибель. Возвращаясь домой, по-прежнему жду, что мама на кухне, а отец копается в саду». Он помолчал, вспоминая дорогих ему людей, и покачал головой. «У тебя так было, когда ты пришел домой с кладбища?» «Каждую минуту». Он уронил голову на подушке. «Похоже, для нас обоих последние 2 года оказались скорбными и достаточно тяжелыми, чтобы проверить крепость веры». «Даже у тебя?» Тим невесело улыбнулся. «Я сказал проверить, а не поколебать». «Ну, это-то тебе не грозит». В коридоре послышался голос медсестры. Я думал, она войдет к Тиму, но сестра прошла мимо палаты. «Я рад, что ты приехал повидать Саванну», — сказал Тим. «Возможно, это прозвучит банально, учитывая все обстоятельства, но ей сейчас необходима дружеская поддержка». В горле у меня уже стоял комок. «Конечно», — сипло сказал я. Тим промолчал, и я понял, что больше он не заговорит на эту тему. Через некоторое время он заснул, а я сидел и смотрел на него, ощущая странную пустоту в мыслях. «Извини, что не сказала тебе вчера», — начала Саванна. Вернувшись с Алланом в палату, она увидела, что Тим спит, и поманила меня к дверям. Мы спустились в кафетерий на первом этаже больницы. «Слишком уж я поразилась твоему внезапному появлению. Я понимала, что надо сказать, несколько раз пыталась, и не получалось». На столе между нами стояли 2 чашки с чаем. Ни она, ни я есть не хотели. Саванна взяла свою чашку, но поставила ее обратно нетронутой. «Вчера был обычный день в больнице, когда торчишь тут долгие часы, ловя на себе жалостливые взгляды медсестер. Все это просто убивает меня понемногу». «Да, это может показаться циничным, если вспомнить, каково приходится Тиму, но мне невыносимо тяжело видеть его больным. Я это ненавижу. Да. Я должна быть здесь и поддерживать его. И я хочу здесь быть, но это всякий раз оказывается тяжелее, чем я ожидала. И вот так тошнило вчера после переливания, что я решила, умирает. У него открылась неукротимая рвота. Уже отрыгивать было нечем, а рвотные спазмы все равно продолжались. Каждые 5 минут он начинал стонать и метаться по кровати, чтобы остановить тошноту, но ничего не мог поделать. Я держала его, успокаивала. Но даже не стану описывать, какую беспомощность ощущаешь в такие минуты. Саванна играла пакетиком чая, опуская его в воду и вновь поднимая над чашкой. «И так каждый раз», — сказала она. Двумя пальцами я подталкивал ручку чашки из стороны в сторону. Хотел бы я знать, что говорят в таких случаях. «А что тут скажешь?» «Я решила все тебе рассказать, потому что ты в состоянии это выдержать. Больше у меня никого нет». Мои друзья даже представить себе не могут, как я теперь живу. Мама с папой держатся молодцами. В общем-то. Они все делают, если я попрошу. Мама приносит нам еду, но всякий раз ужасно нервничает, чуть не плачет. Она как будто смертельно боится сказать или сделать что-нибудь не так, поэтому ее постоянно приходится поддерживать и ободрять. Я утешаю ее, а не она меня. Представляешь? Учитывая остальное, иногда это чересчур. Неприятно говорить такое. Ведь она моя мама, и я ее люблю. Но я нередко мечтаю о сильной духом матери. Понимаешь? Я хорошо помнил ее мать Джилл и кивнул. А отец? Та же ерунда. Только вид сбоку. Он вообще избегает этой темы. Не желает говорить о болезни Тима и все. При мне он говорит о ранчо, о моей работе, о чем угодно, только не о Тиме. Своим спокойствием папа словно старается компенсировать тихую мамину истерику. Но он никогда не спросит, как у нас дела или как я держусь. Саванна покачала головой. А тут еще Алан. Тим обращается с ним просто гениально, и мне льстит сознание, что у меня с Аланом тоже наметился контакт, но порой он начинает бить себя, причинять себе боль, ломать вещи. И все заканчивается моими слезами, потому что я не знаю, как поступать. Не пойми меня превратно. Я всячески пытаюсь помочь Алану, но я не Тим, и мы оба это понимаем. На секунду ее глаза встретились с моими, но я отвел взгляд и отпил глоток чаю, пытаясь представить, какой стала теперь жизнь Саванны. «Тим, говорил тебе, чем болен?» «О меланоме». «Немного», — ответил я. «Я не вполне разобрался. Он сказал, что задел родинку, которая кровоточила, некоторое время тянул, но потом пошел к врачу». Она кивнула. «Безумие какое-то, правда? Если бы Тим проводил много времени на солнце, я бы еще поняла. Но родинка на внутренней части голени. Ты Тима знаешь? Можешь представить его в бермудах? Да он шорты вообще не носит, даже на пляже, и постоянно напоминает всем встречным и поперечным пользоваться защитным кремом от солнца. Не пьет, не курит, ест тоже с разбором. И вдруг такое заболевание!» Ему удалили ткани вокруг меланомы и 18 лимфатических узлов из-за размеров родинки. Биопсия одного из 18 дала положительный результат на меланому. Тиму начали переливать интерферон. Это стандартный метод лечения, и переливали целый год. Мы старались держаться оптимистами. Но потом началось ухудшение. Сперва индивидуальная непереносимость интерферона. Затем, через несколько недель после операции, вокруг шва в паху началось воспаление. Увидев, что я нахмурился, Саванна спохватилась. «Извини». Я привыкла говорить с врачами. Обычная анаэробная инфекция у Тима дала очень серьезные осложнения. Из-за нее он провел 10 дней в отделении интенсивной терапии. Я думала, что потеряю его, но Тим, боец по натуре, он выкарабкался и продолжил лечение. Однако в прошлом месяце врачи обнаружили раковые очаги вокруг первичной меланомы. Это означает новый цикл операций. Но что еще хуже, это свидетельствует о том, что интерферон Тиму не помогает. Ему сделали ПЭТ и МРТ и нашли метастазы в легком. Примечание. ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография. МРТ – магнитно-резонансная томография. Конец примечания. Замолчав, Саванна пристально смотрела в свою чашку. Силы из меня куда-то делись, как воздух из проколотого шарика. Желание разговаривать пропало напрочь. Долгое время мы сидели молча. «Мне очень жаль», — прошептал я наконец. Мои слова оторвали Саванну от невеселых раздумий. «Я не собираюсь сдаваться», — резко сказала она. «Тим такой хороший человек, преданный, терпеливый, я так его люблю. Это просто несправедливо. Мы женаты меньше 2 лет». Она несколько раз глубоко вздохнула, стараясь вернуть себе самообладание. «Ему нужно выбраться из этой больницы. Все, на что они способны, это давать интерферон, а он не помогает. Тиму нужно куда-нибудь вроде онкоцентра, МД Андерсон или в клинику Майо, или к Джону Хопкинсу. Там проводят самые передовые исследования. Если интерферон не помогает, назначают другое лекарство, пробуют различные комбинации, даже экспериментальные препараты. Там делают биохимиотерапию, проводят клинические испытания. В центре МД Андерсон в ноябре собираются тестировать новую вакцину, не профилактическую, как большинство вакцин, а лечебную. И предварительные результаты хорошие. Я хочу, чтобы Тима включили в исследование». «Ну так поезжай», — сказал я. Саванна коротко засмеялась. «Это не так просто». «Почему? Мне все кажется предельно ясным. Выводишь Тима из здания, садишься в машину и едешь». «Наша страховка этого не покрывает», — сказала Саванна. «Тим получает стандартное лечение, веришь или нет, но страховая компания отнеслась к нам со всей ответственностью. Они без проволочек оплатили все госпитализации, интерферон и сопутствующие расходы. К нам даже прикрепили персонального социального работника. Она относится к нашей беде с большим сочувствием, но ничего не может сделать, так как лечащий врач считает необходимым подержать пациента на интерфероне еще какое-то время. Ни одна страховая компания в мире не станет оплачивать экспериментальную терапию. Ни один страхователь не согласится платить за лечение, отличающееся от стандартного метода, да еще в другом штате, неутвержденными препаратами и без всяких гарантий для пациента. Подай на них в суд, если понадобится. Джон, наша страховая компания без вопросов оплатила все расходы на интенсивную терапию и срочную госпитализацию. И Тим действительно получает соответствующее его заболеванию лечение. Я не могу доказать, что ему может стать лучше в другой лечебнице на альтернативной терапии. Я считаю, что там врачи помогут Тиму и надеюсь, что он поправится, но ведь никто не может дать гарантий. Саванна покачала головой. Даже если я подам в суд, и страховая компания согласится оплатить все, что угодно, это займет время, а у нас его нет. Она вздохнула. Против нас работают не деньги, а время. А какова цена вопроса? Ой, много. И если в результате Тим снова окажется в больнице с инфекцией и попадет в отделение интенсивной терапии, то боюсь даже предполагать. Больше, чем я смогу когда-либо выплатить, одним словом. «И что ты собираешься делать?» «Добывать деньги», — сказала она. «У меня нет выбора. Нам помогает весь город». Как только разнеслась весть о болезни Тима, в местной газете напечатали очерк, в теленовостях прошел сюжет, и по всему городу начался сбор средств. Местный банк даже открыл специальный счет. «Помогли мои родители, помогает центр, где мы работали». Я слышала, банки для сбора средств поставили в офисах многих компаний. Я вспомнил бар и банку с деньгами возле столов для пула, которую видел в день своего приезда в Ленуар. Помнится, я бросил туда пару долларов. Но сейчас это показалось мне несуразной мелочью.